Ну и чудесно. А какие приятные новости приготовила мне полиция? Шеффорд благодушно рассмеялся. Какая-то белиберда. Они всполошились относительно пистолета, который они нашли у реки. Проверка показала, что согласно номеру на этом пистолете, он закреплен за тобой. Я им сказал, чтобы они еще раз проверили. Человек, у которого достаточно ума, чтобы управлять заводами Айлиум, не так глуп, чтобы швыряться пистолетами. Здорово ты их, шеф. Не возражаешь, если я позвоню? Шеффорд пододвинул через стол телефон и продолжал ставить подписи «Лоусон Шеффорд за отсутствием П. Протеуса». Ты ему сказал, что я с похмелья? Что ты, Пол? Я отлично прикрыл тебя. А что ты ему сказал? Нервы. Грандиозно. Катарина как раз соединяла кабинет Кронера с Полом. Доктор Протеус из Айлиума хочет поговорить с доктором Кронером. Он звонит в ответ на звонок доктора Кронера, сообщила Катарина. Сегодняшний день не годился для правильных оценок. Пол готов был на всякие неприятности с Кронером, Шеффордом и полицией и относился ко всему этому с какой-то апатией. А вот сейчас его взбесила церемония, отнимающего массу времени телефонного этикета. Взбесила помпезностью и условностью, с любовью поддерживаемая занимающими высокие должности сторонниками максимальной эффективности. «Доктор Протеус у телефона?» — спросила секретарь Кронера. «Доктор Кронер у себя». «Минуточку», — сказала Катарина. «Доктор Протеус, доктор Кронер у себя и будет разговаривать с вами». «Хорошо, я у телефона». «Доктор Протеус на линии», — сказала Катарина. «Доктор Кронер, доктор Протеус на линии». «Пусть разговаривает», — сказал Кронер. «Скажите доктору Протеусу, пусть разговаривает», — сказала секретарь Кронера. «Доктор Протеус, разговаривайте, пожалуйста», — сказала Катарина. «Это доктор Протеус, доктор Кронер. Я звоню в ответ на ваш звонок». Маленький звоночек зазвонил. Тинь-тинь-тинь. Давай ему знать, что разговор его записывается на пленку. «Шеффорд сказал мне, мальчик, что у тебя неважно с нервами». «Это не совсем так. По-видимому, я подхватил какой-то вирус». «Сейчас много летает этой гадости». «Ну как? Достаточно ли хорошо ты себя чувствуешь, чтобы прийти ко мне сегодня вечером?» «С превеликим удовольствием». «Нужно ли мне что-нибудь принести с собой? Какие-нибудь материалы, которые вы хотели бы со мной обсудить?» «Вроде Питтсбурга», — подсказал Шеффорд театральным шепотом. «Нет, это совершенно частный визит, Пол. Просто хорошенько поболтаем, и все. Нам уже давно не удавалось хорошенько поболтать. Мама и я, мы хотим повидать тебя совершенно частным образом». Пол прикинул. Его не приглашали частным образом к Кронеру уже целый год, с того момента, как он получил свое последнее повышение. «Это звучит очень соблазнительно. В котором часу?» «8:30». «Анита тоже приглашена?» «Это была ошибка. Он брякнул это, не подумав». «Конечно. Надеюсь, ты не наносишь частных визитов без нее, не так ли?» «О, конечно, нет, сэр. Я надеюсь». Кронер покровительственно рассмеялся. «Ну, до свидания». «Что он сказал?» — спросил Шеффорд. «Он сказал, что это не твое собачье дело, подписывать за меня эти докладные. Он сказал, чтобы Катарина Финч сразу же сняла твои подписи смывателем для чернил». «Ну-ну, валяй-валяй», — сказал Шеффорд, вставая. Пол увидел, что все ящики его стола приоткрыты. В нижнем, на самом виду, торчало горлышко бутылки из-под виски. Он с грохотом задвинул один за другим все ящики. Дойдя до нижнего, он вытащил бутылку и протянул ее Шеффорду. «Вот, пожалуйста, хочешь? Это может очень пригодиться. Она сверху донизу в отпечатках моих пальцев». «Ты собираешься меня вышибить, так я должен это понимать?» — с готовностью заявил Шеффорд. «Ты хочешь поднять вопрос перед Кронером? Ну давай. Я всегда готов. Посмотрим, что у тебя получится».